Глава 25, в которой Лёша волнуется за жену. На следующий день на кухне Татьяны Александровны собрался военный совет. Алексей прожевал мамину булочку с корицей и продолжил рассказ. Маргарита считает, что нужно сразу думать на будущее. Выкупить здание, где горностай арендует помещение. Тогда станет возможным расширяться и устанавливать гибкую ценовую политику. Сын, только не обижайся. Но зачем ей ты, если она может просто купить этот бизнес? Клиникой должен кто-то управлять. Она даже оборудование купить не сможет, не говоря уже о том, чтобы подобрать персонал. А я знаю эту кухню от и до. Но если я хочу стать совладельцем, кроме моих знаний нужны деньги. «Ты хочешь продать квартиру?» — дрогнувшим голосом спросила Катя. Она вложила душу в непритязательный ремонт Лешиной двушки и уже успела почувствовать себя там хозяйкой. Алексей замялся с ответом. «Не хочу, но и другого выхода не вижу. В твоей квартире будут жить родители, когда Андрей Александрович выйдет на пенсию. А что, если предложить ей активы лесного доктора?» Клиника и выездная служба должны быть одним целым, разве нет? Татьяна Александровна одобрительно покивала и добавила. В любом случае, вы могли бы жить здесь. Я ведь не самая плохая свекровь, а, Катюш? Самая лучшая, пылко заверила ее девушка. Через пару месяцев родится малыш. Одной в квартире будет нелегко управиться. А ведь еще с Лорой гулять. Леша рассмеялся. «Все ясно. Мама хочет не с внуком нянчиться, а заполучить нашу таксу. Давай мы ее тебе так отдадим». Катя пихнула мужа локтем и задумчиво протянула. «Мы ведь и правда договаривались, что я побуду здесь летом. С малявкой на свежем воздухе проще». Внезапно Алексей густо покраснел и пробормотал. «Только у этой Маргариты есть еще одно условие». «Я еще не дал согласия, сказал, что подумаю». Катя недослушала и грозно сдвинула брови. «Я что-то не поняла. Вы о чем там разговаривали, Воронцов, растуды тебя налево? Она в курсе, что у тебя жена?» Леша отскочил подальше от стола, с опасением покосившись на чашку горячего чая, которой размахивала разъяренная Катерина. «Дамы, вы о чем подумали?» «Вот уж воистину». Каждый понимает в меру своей испорченности. Как всегда невозмутимая, Татьяна Александровна предложила сыну продолжить. Так о чем шла речь? Она хочет переименовать горностай в клинику доктора Воронцова. Говорила что-то про личный бренд, доверие клиентов, Микки своего вспомнила. Что скажете? Женщины, не сговариваясь, бросились обнимать будущего главного врача. Никогда еще Алексей не чувствовал себя настолько счастливым. Идиллию прервал телефонный звонок, и Алексей засобирался в дорогу. «Я помчал. Коту не пописать. Попробую катетер поставить. В крайнем случае прооперирую». Катя поежилась. «Ненавижу делать уретростому». Уретростомия. Хирургическая операция по формированию отверстия стомы в широкой части уретры. У котов сопровождается кастрацией и удалением полового члена. «Да ты просто не умеешь!» Леша поцеловал жену в макушку и ловко увернулся от ее шлепка. В ожидании ветеринарного врача хозяйка кота вся изнервничалась. Ее британец жалобно мяукал и присаживался в бесплодных потугах прямо посреди комнаты. На полу осталось несколько капелек крови. «Раньше такое бывало?» — спросил Алексей. «Нет, ему же всего годик. Скажите, это может быть последствием кастрации? Мы 3 месяца назад его прооперировали». «У него серьезное ожирение? Это да. По поводу остального сейчас посмотрим. Кастрация не является причиной мочекаменной болезни, если вы об этом». Ветеринар аккуратно поднял кота на руки и поставил на стол, застеленный одноразовой пеленкой. Алексей бережно прощупал кошачий живот и с удивлением понял, что мочевой пузырь пуст. «У меня для вас 2 новости. хорошая и плохая. Хорошая новость в том, что закупорки уретры нет, и мочевой пузырь не переполнен. И что тогда с Крисмосом? У него цистит. Но он не простужался. Мы его даже на балкон не выпускаем. Внезапно по комнате галопом пронеслась трехцветная кошечка, нескладная, как подросток. Так, а это у нас кто? Это негодница не наша. Дочка подобрала на улице, попросила присмотреть за ней на время отпуска. А у Криса из-за этой кошки стресс. Она его в три раза меньше, а бьет лапы все время и шипит. Заняла лежанку. Не терпится уже обратно отдать. Вот вам и причина. У кошек часто бывает цистит, вызванный стрессом. У вашего питомца врожденная склонность к нему, поэтому в течение жизни возможны рецидивы. Я назначу специальный корм и лечение. А еще ему надо худеть потихоньку. Хозяйка печально кивала головой, но Леша сомневался, что она перестанет раскармливать любимца. Когда он вернулся к машине, раздался звонок. «Здравствуйте, Маргарита Григорьевна. Да, я готов встретиться в присутствии юриста. Есть предложение касательно организации выездной ветеринарной службы. Алексей, я в вас верю. У меня тоже отличные новости. Папины специалисты провели аудит компании. Цена на клинику, выставленная владельцем, завышена по меньшей мере вдвое». Женщина была полна энтузиазма. Закончив разговор, Леша открыл на телефоне сообщение от жены, и улыбка сползла с его лица. «По возможности, возвращайся скорей». Алексей знал, что нарушает скоростной режим, но продолжал гнать машину. В голове теснились тревожные мысли. Мужчина барабанил пальцами по рулю и разговаривал сам с собой. «Срок уже 7 месяцев. Что ты так переживаешь? В 21 веке живем. Всех спасут». «Черт, знал же, что слишком все хорошо складывается». «Держись, Катенька, я еду». Не заглушив мотор, Леша кинулся к дому. На крыльце скулила Лора и яростно царапала дверь. Когда Алексей открыл дверь, она ловко юркнула внутрь, и тут же раздался Катин вопль. «Как ты зашла, вонючка? Леша, это ты пустил ее сюда?» «Катя, что случилось? Скорую уже вызвали? Как ты? Ты с ума сошел? Какая скорая? Лови таксу!» «А с ней что не так? Неужели не чувствуешь?» Леша понял, что жена пока рожать не собирается, и немного успокоился. Внезапно он почувствовал резкий запах. От него разве что не слезились глаза, а к горлу подступала тошнота. «Чем это пахнет?» «Лорой!» «Извалялась где-то в тухлой рыбе с ног до головы. Татьяны Александровны нет, она ушла к соседке. А я не могу ее поймать и вымыть». «И все? А что, этого мало? Ты в курсе, что беременные ужасно восприимчивы к запахам?» Алексей на мгновение прикрыл глаза, потряс головой и с облегчением рассмеялся. В эту минуту он был готов купать Лору хоть каждый день.